Ты еще слишком молода, чтобы позволять себе составлять определенное мнение о людях старше и умнее тебя», — строго заметила ей императрица. «Я требую, слышишь ли ты, требую, чтобы имена близких мне людей произносились с тобой с любовью и уважением. Ты слышала, что я сказала, и поняла меня?» «И слышала, и поняла, тетушка, и постараюсь, исполняя ваш приказ, как можно реже произносить те имена, которые я не считаю возможным окружить ни любовью, ни уважением». «Оставьте принцессу, ваше величество», — смело вставил Берон свое властное слово в этот чисто семейный разговор. «Вы видите, что она сегодня расстроена». «Не более обыкновенного», — ответила молодая девушка, видимо, решившая на этот раз не уступать смелому временщику. «Я не вижу никакой причины к особому расстройству». «Бывают тайные предчувствия», — зло усмехнулся Берон. «Это чувство невольное, с ним трудно совладать». «Я мало и редко жду чего-нибудь хорошего, и потому меня никакое тяжелое предчувствие не испугает». «Такое разочарование в такие молодые годы и при том блестящем положении, какое создала для вас забота вашей благодетельницы. О моих личных отношениях к ее величеству я попросила бы вас не заботиться», — холодно и почти повелительно заметила молодая принцесса. Ее тон все более и более удивлял как императрицу, так и смелого фаворита. Оба они не привыкли к такому упорному противодействию, и оба почти терялись, столкнувшись с таким непривычным для них явлением. У подножия трона. Прошла минута полного, ничем не нарушимого молчания. Герцог, задыхаясь от злости, как будто собирался с духом, чтобы отпарировать смелое нападение молодой принцессы. Императрица не верила своим ушам и почти со страхом спрашивала себя, как она сумеет совладать с той железной волей, какую внезапно проявила ее всегда смирная и кроткая племянница. Ничего подобного она не ожидала от нее и спрашивала себя, точно ли перед нею та тихая и покорная Анна, которой стоило только приказать, чтобы она тотчас же покорилась всему и перед всем и всеми склонила голову. Но молчать долее было почти невозможно, и императрица, напуская на себя особую строгость, гневно произнесла: «Я в первый раз слышу у себя в своем кабинете такой тон, Анна, и я желаю и требую, чтобы это было и в последний раз. Ничего подобного я не потерплю». «Я перед вами не виновата, тетушка», — смело поднимая на нее взор, ответила молодая принцесса. «Я ответила герцогу, и если тон моего ответа был некорректен, то виновата в этом не я. Я ответила в том тоне, в каком со мной говорили. Я ни за кем, и тем менее за герцогом Курлянским, не признаю права давать мне наставления и вмешиваться в мои личные дела. Вашему величеству я покорюсь всегда и во всем, но только вам и никому более. Я ничего не прошу у вас и ни за чем не гонюсь. Я, как дочь свободной страны, дорожу только свободой. Я от всего могу отказаться, все готово подчинить вам и вашему дорогому для меня желанию, но своей свободы я вам не уступлю. Если вам угодно будет вернуть меня обратно туда, откуда извлекла меня ваша милостивая забота о моей участи, я подчинюсь вашей воле, но я уйду свободная, как свободная пришла в вашу чужую для меня страну. Перед герцогом Курлянским трепещет вся Россия, но я перед ним трепетать не стану. И как я отвергла его настояние включить меня в число членов его семейства, так всегда отвергну все, что придет ко мне с его стороны». Принцесса Анна могла бы говорить еще долго, никто не решался прервать ее. Императрица слушала ее вся охваченная удивлением, почти ужасом. Герцог слушал ее пристально и внимательно и по временам переводил свой почти торжествующий взгляд с ее оживленного и раскрасневшегося лица на встревоженное, искаженное гневом лицо Анны Иоанновны. Он, казалось, так и хотел сказать ей: «Полюбуйтесь, я вам давно пророчил это». Когда Анна Леопольдовна умолкла, с минуту в комнате царила мертвая тишина, точно будто умер кто-то в этих высоких молчаливых стенах, точно чей-то мертвый покой сторожили эти глубокие амбразуры, эти бледные прихотливые гобелены. Наконец принцесса Анна встала и молча направилась к двери. Императрица первая очнулась от мертвого молчания, окружавшего ее. «Ступай к себе, я пришлю за тобой», — сказала она с расстановкой. Ей как будто трудно было говорить, что-то словно сжимало ей горло и сковывало не только ее язык, но и ее мысли. Принцесса вышла тихой и ровной походкой. В ней незаметно было ни тревоги, ни волнения. Она только была бледна, так как живой человек побледнеть не может. Берон проводил ее пристальным и враждебным взглядом. Императрица же сидела молча, опустив голову на сильно вздымавшуюся грудь. Ее пожелтевшее, отекшее лицо как будто потеряло свое последнее сходство с лицом живого человека. Принцессы Анны уже давно не было в комнате, а оставшиеся собеседники все еще молчали, как бы окованные силой пережитого впечатления, и только когда ее шаги совершенно затихли в коридоре, Берон поднял голову и первый, нарушая молчание, резко и властно произнес: «Какова? Не говорил я вам?»